Глава 11. С такими друзьями не надо и врагов. Горько было признавать, что Гарден прав. Я с ума сходила от беспокойства и отчаяния. Но в академии нужно было держать лицо, работать, готовиться к лекциям, следить за студентами, за порядком в общежитии. А в дороге у меня было время подумать и понять, что если Аль до сих пор не вернулся, он может не вернуться уже никогда. Так, прочь глупые мысли. Мы уже в Кардаме, и скоро я найду Аланала. Иначе зачем было вообще сюда приезжать? Три гуся не сменил ни название, ни местоположение. Мы оставили экипаж под навесом и поспешили внутрь, потому что снаружи стало так холодно, что зубы стучали, как у скелетов. А изнутри тянуло теплом и пахло корицей. Я сразу вспомнила детство и улыбнулась. «Сразу бы так», — буркнул Гарден, отодвигая меня плечом и первым входя внутрь. «Эй, кто здесь хозяйка?» «Я. А вы кто?» — расслышала голос Лайзы и поспешила за Киром, пока он не наломал дров. «Здравствуй, Лайза», — улыбнулась девушке. Она тоже ничуть не изменилась, только слегка располнела. Видимо, дела в трактире шли хорошо. «Госпожа Милли!» — кинулась она мне на шею. «Ой, я так вас ждала! Даже не представляете, как ждала! С тех пор, как...» «Нет, давайте не здесь. Вы проходите, проходите. Сколько вам нужно комнат?» Я обернулась. «Как минимум 4», — ответила со вздохом. «Не могла же я делить комнату с кем-то из ребят. Шип и Найт поселятся вместе. Тут уж к ворожке не ходи. А вот селить в одной комнате Гардена и Кертиса я не рискну. Не хотелось бы, чтобы к утру от комнаты остались обугленные стены или Кертис сошел с ума. Хорошо, сейчас распоряжусь, вы пока присаживайтесь, отдыхайте». Лайза унеслась вглубь трактира, а мы расселись на лавке вдоль стены. В трактире было многолюдно, с кухни доносились умопомрачительные запахи. Наверное, поэтому Аль так любил это место. Голодная юность сделала свое дело, и Аланел всегда предпочитал хорошую кухню прочим удобствам. «Чем быть голодным и несчастным, лучше быть сытым и счастливым», иногда говорил он, меняя состав поваров в академии. Парочку даже удара переманил. Крон злился, но не мешал. Найти бы поскорее их обоих. Потому что мое сердце чувствовало беду. «Идите за мной», — появилась Лайза спустя несколько минут. «Только уж не обессудьте, комнат только 3. Ярмарка в городе, многолюдно». «Ладно, буду надеяться, что выживут все». Очень слабо надеяться, потому что первую комнату немедленно занял Кир и запер за собой дверь. Пришлось Кертису размещаться с первокурсниками. Он, впрочем, не сильно возражал, только выразительно посмотрел вслед гаденышу. Очень выразительно. «Сам кретин!» Распахнулась дверь всего на мгновение, чуть не стукнув Кертиса по носу, и снова закрылась. А мы остались в коридоре вместе с хихикающей Лайзой. Вторую комнату заняли ребята, а меня повели дальше по коридору. «Госпожа Милия, я отвела вам ту же комнату, которую занимал профессор Даггер», — тихо говорила Лайза. «Прибралась там на скорую руку, но вещи его не трогала. Вы ведь искать его приехали, правда?» «Да», — кивнула в ответ. «Ты мне расскажешь, что знаешь?» «Конечно, госпожа», — Лайза склонила голову. «Больше всего на свете боюсь, что профессор Даггер попал в беду. А теперь и тот, второй парень пропал». «Второй?» — замерла я. «Такой высокий, красивый брюнет, немного высокомерный». «Да нет!» — замахала руками Лайза. «Не брюнет, но высокомерный, это точно. Записался как Рен. А там кто его знает?» «И он, говоришь, тоже пропал?» «Именно!» — Лайза толкнула дверь в комнату, и я на мгновение забыла, как дышать. Здесь все еще неуловимо пахло Алем, его одеколоном, искрами магии иллюзии. Я узнавала атмосферу комнаты, словно видела человека, и сердце билось так сильно, что грозило выпрыгнуть из груди. «Спасибо тебе», — обернулась к Лайзе. «А теперь давай подробнее, хорошо?» Хозяйка трактира скромно присела на стул, а я заняла кресло. «Ладно», — вздохнула она, теребя кружевной передник. «Профессор Даггер приехал к нам месяц назад, чтобы встретиться с Микелем. Микель тогда тоже тут жил. Он вообще никогда надолго не оставался, все время рвался куда-то. А как профессор Даггер приехал, осел на какое-то время. Потом снова пропал, А потом и Алланел ушел, и больше не вернулся. Я его вещи не трогала, подождала немного. Потом в академию письмо написала. «Я его не получала», — перебила я Лайзу. «Значит, потерялось оно», — вздохнула девушка. «Или перехватили». Незаметно сама для себя начала барабанить пальцами по ручке кресла. «А второй парень?» «Он спрашивал про господина Дагиора», — затараторила Лайза. «Но профессор сразу сказал, никому не говорить, что он здесь был. Но вы-то его невеста, не считаетесь. А тот парень странно себя вел, посматривал свысока. И я ему ничего не сказала. Он тоже тут остановился. Потом я однажды вечером шла домой, смотрю, он с девушкой стоит. Хорошенькой такой, похожей на маленького мышонка. Волосы светлые, глаза бездонные. Ну, думаю, развлечься решил. Только после этого тот парень тоже пропал. Я в его комнату тоже никого не пускаю. Вот и все, госпожа Милия. Я пойду насчет ужина распоряжусь». И Лайза выскользнула из комнаты, а я замерла, пытаясь осмыслить все, что услышала. «Значит, и Аль, и Дар встречались с девушкой. Может ли быть, что одной и той же? Если так, как ей удалось заставить исчезнуть не только Аля, но и Крона? Дар — один из сильнейших стихийников Арантии, если не самый сильный. Против его молнии ни один маг не выстоит. Обманула? Что-то пообещала? Зачем ты же, Аль, сюда поехал? И если Аль пропал, то где тогда сам Микель, который его сюда вызывал?» Столько вопросов, что у меня разболелась голова. Даже есть расхотелось. Поэтому, когда в двери постучали, я думала не открывать и притвориться спящей. «И не думай», — раздалось из-за двери. «Выходи, Милли, ужин на столе». «Гарден. Неудивительно, что его так все не любят. Кому понравится, если все время роются в твоих мыслях? А Кир не спрашивает разрешения, просто проникает в чужую голову, и все». «Хорошо, иду». Пришлось подниматься с кресла и следовать за Гарденом. Найт, Шип и Кертис бывали уже тут. Кажется, они неплохо поладили, потому что Кертис среди первокурсников выглядел своим парнем. Значит, три гуся еще постоит на своем месте. Мы спустились в общий зал. Здесь было шумно и оживленно. Посетителей только прибавилось, но один стол пустовал. Именно к нему мы и направились. Тут же появилась одна из служанок с подносом. Запах от тарелок исходил умопомрачительный. Рыбный суп, золотистый на вид, оказался не менее приятным на вкус. Гренки хрустели на зубах. Затем подали тефтельки в сливочном соусе. И малиновый пирог на десерт. Даже у меня настроение повысилось. Что говорить о трех вечно голодных парнях? Гардена в счет не берем. Он ел так, словно только что пообедал, а не трясся в экипаже вместе с нами. А я, радуясь проснувшемуся аппетиту, съела все. «Что будем делать дальше, Милли?» — спросил Кертис, расправляясь со своей порцией пирога. «Мы в Кардаме. Как будем искать нашу пропажу?» «И не одну», — вздохнула я. «Мы поговорили с Лайзой. Сюда инкогнито прибыл Дар, но он тоже исчез после разговора с некой светловолосой девушкой с бездонными глазами». «Той же, что была в Академии?» — тут же предположил Найт. «Откуда нам знать?» — пожала я плечами. «Можно сравнить магию, если Лайза покажет, где именно это было», — предложил теневик. «Нет», — тут же перебил его Гарден. «Два раза в течение одного дня с ума сойти хочешь». «А у нас есть выбор?» — нахмурился студент. «Или вы знаете другие способы поиска, куратор?» Да уж, обменялись любезностями. Но Кир был прав. Все мы видели, в каком состоянии был Найт после теневого путешествия по руинам Академии. Нельзя заставлять его проходить сквозь это снова. «Я знаю!» — неожиданно вмешался Шип, такой же неразговорчивый, как всегда. «Мы пойдем на это место, и я скопирую силу Найта. Мне от одного раза ничего не будет, а сравнить магию нужно обязательно. Вдруг мы встретим эту девицу, и сразу сможем узнать, она ведь по-прежнему здесь, раз господин Дар пропал после приезда». В словах Шипа была правда. И был риск. Потому что для Найта его сила естественная, а для Шипа совсем нет. Но неожиданно согласился Гарден. «Ты прав, Висент. Твоих сил должно хватить, чтобы удержать подобный род магии. Но предлагаю немного отдохнуть. Мы все слишком устали, чтобы сейчас проводить какие-то ритуалы. И на улицах города многолюдно. Поэтому стоит дождаться полуночи, а тогда уже испытывать магию на прочность. И снова пришлось согласиться. Я даже начала чувствовать себя бесполезной. Стоило прибыть в Кардам, как остатки здравого смысла исчезли напрочь. Я хотела одного — найти Аля. Немедленно. Потому что сердце рвалось на части. Я задыхалась без него. И этот месяц словно не жила. Аланел, ну где же ты? Вернулась в свою комнату, но ложиться не стала. Вместо этого нашла в шкафу дорожный мешок Аля, даже не разобранный. Достала извечную мантию, и зачем только брал с собой. Уткнулась лицом в ткань и разрыдалась. «Аль, возвращайся, умоляю! Пусть без свадьбы, да какая разница, лишь бы был рядом!» Ненадолго мне удалось забыться сном. А потом раздался стук в дверь, и голос Гардена возвестил: «Милия, нам пора. Или идти спасать твоего жениха без тебя?» Немедленно поднялась, быстро переоделась, привела в порядок волосы и поспешила в коридор, где меня дожидались четверо хмурых магов. Они ни слова не сказали при моем появлении, просто повернулись и пошли к лестнице. А внизу ждала заспанная Лайза. Видимо, ее тоже подняли среди ночи. «Лайза, прости», — начала было я. «Да что вы, госпожа Милли», — отмахнулась она. «Если это поможет найти профессора Дагиора, будите, не стесняйтесь. Идемте, тут совсем рядом». Далеко идти действительно не пришлось. Мы оказались в темном углу неподалеку от трактира. Значит, здесь. «Возвращайтесь домой», — обернулся Гарден к Лайзе. «Спасибо за помощь», — вставила я. «Дальше мы сами». Девушка скрылась в темноте, а мы уставились друг на друга. Наверное, каждый, как и я, опасался увидеть то, что здесь произошло, и желал этого. Чего мы боялись? Того, что не найдем ни Али, ни Дара. Того, что их может не быть в живых. Но я заставила свои страхи молчать. «Начнем», — сказал Шип. «Отойдите, пожалуйста, я попробую». Мы расступились, прекрасно понимая, чем грозит нам аномальная сила. Только Найт остался поблизости. Это ведь его магию использовал Шип. Несколько минут ничего не происходило. Только бисеринки пота выступали на лбу Шипа. А затем вдруг взметнулись тени и тут же улеглись у его ног. «Да, здесь был Крон», — сказал он, — «и с ним девушка. Найт, лови!» И небольшая тень словно метнулась от Шипа к другу. «Одна и та же», — подтвердил теневик. «Шип долго не стоит. Дар ее не боится», — перебил его друг. «Скорее, чем-то в ней заинтересован. А вот она боится. И его, и тех, кто сюда придет». А потом магия Крона обрывается, словно ее и не было. Возможно, он потерял сознание. «Или умер», — сквозь зубы процедил Кертис. «Нет, энергия смерти отсутствует», — замотал головой Шип. «Кто-то пришел и забрал его отсюда. Очень агрессивная магия». «Без аномалий. Скорее, там с другим проблемы. Просто жестокость, любовь к крови». «Хватит!» — Гарден резко опустил руку Шипу на лоб. И тот растерянно заморгал, словно вдруг вспомнил, где находится. «Ты чем думал, уходя так далеко? Мог не вернуться?» «Я просто...» — растерянно пробормотал Шип. «Я же чувствовал!» «Мало чувствовать. Думать надо», — перебил его Гарден. «Итак, Милли... Его Величество и твоего жениха заманила одна и та же барышня, которую они, видимо, знали. Аль так точно. Да и Дар не пошел бы среди ночи не пойми куда. Узнать бы теперь, кто это был. Но это уже утром. Возвращаемся в трактир». И пошел вперед, даже не дождавшись нас. «Мутный тип», — пробормотал Найт. «Сумасшедший», — кивнул ему Кертис. «Ты бы видел его в лучшие годы». «Тише!» — шикнула на ребят. «Услышит ведь». Хотя была уверена, Гарден и так слышал. Потому что ускорил шаг. В одном он был прав. Надо было отдохнуть. А потом уже бросаться на новые поиски. Поэтому я поспешила за ним, убеждая себя, что мы обязательно найдем эту девицу. И я ей выдеру пару клоков волос, забыв о воспитании и титуле.